Страница 144. У кроткой вдовы Гектора Андромахи отнимает ее малолетнего сына с тем, чтобы сбросить его с высоты Троянской башни. Между тем, виновница всех бедствий Трои Елена, несмотря на страстную обвинительную речь Гекубы, избегает казни. Наконец, стены Трои рушатся, и пленных троянок уводят на греческие корабли. Но весь этот разгул победителей подан зрителю в свете пролога трагедии, в котором боги сговариваются истребить греческий флот на его пути из-под Трои, а Кассандра в исступленном ликовании пророчествует о том, что она окажется причиной ужасной гибели своего властелина Агамемнона. Судьба греческой рати разъясняет та же Кассандра, страшнее судьбы побежденных троян, которые умерли славной смертью, сражаясь за Отечество. Троянки – обвинительный акт против наступательной войны, оглашенный весной 415 года, когда Афины готовились к завоеванию Сицилии. Отвечая своей трактовкой мифологического сюжета на актуальные вопросы современной жизни, Эврипид осудил и самый троянский поход, и его прославленных эпосом героев. Суровое осуждение мифологического предания мы находим и в Электре около 413 года. Эта трагедия по сюжету совпадает с Хоэфорами Эсхила и Электрой Софокла, но сильно отличается от них по разработке темы. У всех трех трагиков Орест по приказу оракула Аполлона убивает мать для того, чтобы отомстить за смерть отца. Эсхил пытается доказать правоту оракула, Софокл принимает ее без обсуждения, Эврипид с такой же решительностью отвергает. Что Аполлон был неправ, признают у Эврипида даже боги, являющиеся в заключительной сцене трагедии. Эврипид снимает с матери убийства Ареста героический ореол, приближая и действующих лиц, и обстановку действия к бытовому уровню. С этой целью в фабулу введен ряд изменений. Электра оказывается выданной замуж за селянина Автурга, который великодушно щадит царевну и остается для нее лишь фиктивным мужем. Перед бедной хижиной селянина происходит действие трагедии. Сюда завлекает Клитеместру под ложным предлогом, что дочь нуждается в ее помощи после родов, и в этой западне она гибнет. Клитеместра изображена у Эврипида без каких-либо резко отталкивающих черт. Она не лишена доброты и материнских черт и несколько встревожена своей нечистой совестью. Убийцы, озлобленная и издерганная Электра, и слабовольный, закрывающий себе глаза плащом во время совершения убийства Арест, сами потрясены содеянным. Контраст между Электрами Софокла и Эврипида столь разителен, что необходимо представить себе одну из этих трагедий как протест против трактовки мифа у другого поэта. Неизвестно лишь, чья Электра появилась раньше. Большинство исследователей считает, что более ранним произведением является Электра Софокла, и что Эврипид с нею полемизирует. Эврипид словно поставил себе задачи показать, каковыми должны быть в действительности дети, убивающие мать во имя мщения за отца, и представил их не свершителями славного подвига, а несчастными людьми, нуждающимися в сожалении и утешении. От старой трагедии с ее мощными образами и божественной справедливостью, оправдывающей страдания героев, здесь не осталось и следа. Если будничные фигуры Электры страдают, то лишь потому, что таков вообще человеческий удел. Единственное утешение – надежда на лучшее будущее. Утешение это приносит в конце пьесы Диоскуры, божественные братья Клитеместры. Электре они сулят подходящего мужа и семейное благополучие, Оресту – счастливые дни после перенесенных страданий. Трагедия заканчивается в тонах жалости к многострадальным смертным. Страница 145.